Глава 24. Ангелина. Гадкий обманщик. Нарочно вешает лапшу на уши. Он же у нас красноречивый ловелас, обладает ораторскими способностями. С трудом верится бабник, помешанный на сексе. А вдруг влюбился и решил остепениться. Слушай, наверняка замышляешь коварный план. Рассказывай, какую гадость приготовил? Поджечь мне подвенчанное платье? Расспрашивала наглеца, который продолжал трудиться. «Считаешь бездушным?» «Я же не сволочь, Лина. Товарищ расстроится». «А вот мальчишник устрою». Бедняга Дэн познакомится с симпатичными тёлками и раздумает жениться. Нарочно провоцировала на скандал. «Какой же ты вредный! Хватит мешать нашему счастью!» Закипала от гнева. Покраснела вся от бешенства. «Боишься конкуренции, Лина?» Родилась далеко не красавицей. Истратил почти все гвозди. И какие у меня недостатки? Глаза, отвратительные волосы. Создается впечатление, что не причесываешься. Наглела Бармуд. На себя посмотри в зеркало, моральный урод. Готова была выцарапать ему глаза. На горькую правду не обижаются. Дэн меня любит. А ты завидуешь. Знаешь почему? Отвлекла его от работы. «Ну, вещай, серенькая мышка. Главное, слезы вытри, а то вон как расстроилась». Продолжал расшатывать мою нервную систему. «Он балует меня, носит на руках». «Вау! То есть одной нищенке нравится лицемерие. Это липовые отношения, понятно?» «Ой, знаток нашелся. Сам даже не встречался ни с кем серьезно». Подняла его насмех. Зато родители ценили в браке друг друга. Но потом папаша начал беситься с жиру и изменил. В общем, оказался предателем. Произнес это слишком грустно. И теперь ты злишься на всех и стал противником свадеб. Поболтать не с кем. Лучше вымой полы. Пожилая женщина устала горбатиться со шваброй. Лез не в свое дело. Добряка из себя изображаешь. Всем известно, какой ты подлый. Если настолько отрицательный, почему сохнешь по мне? Точно, забыл. Невеста друга — потаскуха. Закрой свой рот, сукин сын. Я чистая и порядочная. Срывала голосовые связки, пока плебей не прислонил к забору. Он обожает играть на моих нервах. Нет ни минуты спокойствия. Благородная нашлась. А кто переспал с бывшим? Девственница наша. Что, стыдно стало? Дышал в мои губы, показывая влияние. Будто сам не грешник. Про твои похождения мы промолчим. Расскажи, Марк, сколько девиц побывало в твоей постели? Не устал всю грязь собирать? Отчаянно с ним спорила. А он нарочно мне хамил, желая дальше портить настроение. Бесишься, что не побывала на их месте? Угадал, клуша из бедного района. Насмехался болван. А после жадно впился в губы и начал их мучить. Целовал их настолько грубо, будто желая доставить боль. В панике отстраняюсь от него, выражая свое недовольство. Мне неприятно, распутный потаскун. Лги жениху своему. Он наивный, и сама хочешь меня. Рассчитывал снова поцеловать, но нас отвлекла тетя. Умелец какой, починил его. Как отблагодарить? Заставьте вашу племянницу испечь ватрюшки. Хотя о чем прошу, она безрукая. Высмеял болван. Его считают тут любимчиком. Гадко наблюдать. Лин, чего лоботрясничаешь? Парень голоден, нужно покормить. А ведь скоро замуж собираешься. Раскритиковала меня. Разумеется, наш ворчун подлил масло в огонь. Так она мужа голодом морить будет. Подмигнул мне. Готова выцарапать глаза. Пыхтела целый час. Я уже вся измазалась в муке. И стала наглецу ответить. Скривил рожу. Отвратительные. В творог соль добавила. Врун. Совсем обнаглел. Швырнула полотенце и отправилась в ванную. Гляжу в зеркало. Вылитая кикимора. Испачкалась в муке. А после постучался вредный Марк. Ой, обиделась. Пошутил я. Убирайся. Не желаю тебя видеть. Гордая какая. Нос вытый, а то похоже на свинью. Кстати, дырка на майке. Провоцировал подонок. Находилась вся в замешательстве. Где? Она не порвана. Пока осматривала свою одежду, он нацепил наручники на наше запястье. Допрыгалась мерзавка. Теперь моя пленница. Что, силы закончили скандалить? Полностью обескуражил. В шоке от его действий. Вредный парень. До чего додумался? Я настолько взбесилась, готова выцарпать ему глаза. Дебил. Немедленно освободи меня. Вежливая невеста друга. Я выбросил ключ. Охамел подонок. Он обожает всем гадить. Испугал. Шпилькой воспользуюсь. Начала рыскать в карманах. Бандитка. И много хат ограбила. Наверное, та еще мошенница. Поедал засранец выпечку, надменно смеясь в лицо. Воровкой обозвал. Марк, я выросла в интеллигентной семье, понял? Сейчас надорву живот от смеха. А про мамочку-алкоголичку забыла? Умышленно мне досаждал. Он действительно способен на подлость. Хоть раз оскорбишь ее, ударю по яйцам. Надеялась ему противостоять. Говорю же, уголовница, зарабатываешь нечестным путем. Бедный Дэн, ему достанется в жены аферистка. Болтал он своим языком, а вот и тетушка вернулась. Ох, спасибо за забор. Гляжу и не нарадуюсь. Восхищалась наглецом. Не стоит благодарности. Старался от чистого сердца. Лукавил негодяй. Сделал меня рабыней. Он наелся уже. Да, Марк? Выгнать желаешь, шаловливая невеста. Извилинами пошевели, бестолочь. Это невозможно. Ухмыльнулся. Он просто мерзкий паразит, который вздумал издеваться. Благо тетя отлучилась мыть посуду. Пошутили и хватит. Отдай ключ, Марк. Глухомань. Я его выкинул в помойку. Кретин, лезь и ищи. Псих, кому обращаюсь? Рассвирепела. Старалась скрыться от зеленых глаз, но все оказалось напрасно. Нервы побереги, нищенка из бедного района. У нас свидание с тобой, заявил Марк с уверенностью. Что? А я давала согласие? Да, с интеллектом у девицы друга полная катастрофа. Забыла про наручники? Выглядел тем еще мерзавцем. Зовешь гулять? А как же ненависть ко мне? Вытерплю. Собирайся к Луше с розовыми прядями. Давай лучше расцарапаю твою хамскую рожу. Чего расселся? Вставай. Повела к шкафу и только его раскрыла, тот начал ржать. Что смешного? Пижама с клубничками? Ты планируешь до нас совращать в таких лохмотьях? Да, не завидую товарищу. Наглел хам. Устала слушать бесконечную критику. Лишь схватила руку. Направились с ним в парк. И засранец назло дергал руку. Мне больно вообще-то. Бедняжка. Ее насильно заставляют шляться с самым плохим парнем. Дыши свежим воздухом, заноза. Болтал он глупости. Тогда, глядя на его надменную физиономию, рискнула добавить. «Разберусь без сопливых хвостунов. Сколько собираешься мучить?» «Сначала поболтаем, серенькая мышка. Рассказывай, Лапуля, почему выходишь замуж за Дэна?» «Глупее вопроса не мог задать?» — фыркнула. Тем временем присели с ним на скамейку. «Держишь за дурака?» «Меня не обведешь вокруг пальца. Рассказывай, Лина, с какой стати согласилась на свадьбу?» Засыпал вопросами. «А кто ты, собственно, такой, чтобы я отчитывалась?» «Его лучший друг. И волнуюсь за него. Он доверчивый. Играл на нервах. Порой бесит». «Сколько благородства! Не смеши, брехун. Завидуешь его счастью. Он скоро создаст семью». «А кому нужен потаскун Марк?» Старалась его морально задеть. «Дерзкая сучка. Клянусь, заставлю ночевать со мной. Советую быть любезной. Демонстрировала ярость. Устал от назойливого болтуна. Освободи меня. Разве ответила на мой вопрос? Говорю, почему стала невестой Дэна? Сверлил взглядом. Смотрю, он обожает манипулировать людьми. У нас любовь с ним. Не веришь в твои проблемы. Съязвила. Не получится здесь командовать. Наш Лавелас привык быть в центре внимания. Хвастаться своим богатством. Это омерзительно, ведь его душа темная. Значит, испытываешь чувства. С трудом верится. Хорошо. А с кем потеряла невинность? Рассказывай, или останешься в наручниках на 3 дня. Не шучу, Лина. Мерзкий вредитель. Когда успокоишься? Презирала его действия. Зубы не заговаривай. Как зовут бывшего? Что, страшно признаться? Подталкивал сказать правду. Сидела вся на иголках. Превратил в ничтожество и продолжает терзать. Он просто бессовестная сволочь. Но скоро захлебнется от боли. Не сводила я с него глаз. Отважная девчонка. О ком речь? Расскажи, или трусиха, Лина?